«Вы говорили с нею тогда об этом?» «Конечно. Когда она вернулась домой, я заметила это самым безразличным тоном, по обыкновению трясясь над ней, как курица над яйцами, больше всего думая о том, как бы лишний раз не расстроить ее. Она отрицала, что была на приеме, утверждая, что приняла приглашение, чтобы не обидеть его, но в последнюю минуту извинилась и не поехала туда. Но вы ей, конечно, не поверили, не так ли?» «Разумеется, Франки, но мне, тем не менее, не хотелось раздувать это дело, поскольку она тогда была спокойна, и я отступил. Вы в последние месяцы были обеспокоены ее неискренностью, тем, что она куда-то исчезает в самое неподходящее время», — подался к Франческе Ник. «Неужели вы думаете, что для меня это новость? Она так вела себя весь прошлый год до самого отъезда на Цейлон. Ах, Никки, почему вы ничего не говорили мне об этом?» «Думаю, что во мне говорил инстинкт самосохранения». Перечислив несколько случаев загадочных исчезновений Катарин, Ник заметил, я начал подозревать ее в связи с Лазарусом еще тогда, в 1964-м, когда она снималась на «Монархе». Теперь я в этом убежден. «Мне кажется, что это предположение ни на чем не основано», — мягко проговорила Франческа. «У вас нет к тому никаких доказательств». «Я никогда не стреляю холостыми патронами, детка!» Ник затянулся сигаретой и прищурился. «Когда немного раньше я поднимался наверх в ее спальню, то обнаружил там несколько пустых футляров от драгоценностей на ее туалетном столике. Я их раньше никогда не видел. Они абсолютно новые. Ясно, как дважды два, что их ей подарил Лазарус». Франческа удивленно подняла брови и в замешательстве посмотрела на него. «Она могла сама их купить, но я точно знаю, что она их не покупала», — убежденно заявил Ник. «Эти украшения от Ван Клиффа из Беверли-Хиллз, а она не была там уже больше года. Потом она всегда советуется со мной перед тем, как принять окончательное решение. И вообще, это в стиле Лазаруса. Этот проходимец всегда увешивает своих любовниц дорогими побрякушками. Достаточно вспомнить Хелен Верно с ее изумрудами. Я помню. Кстати, а что случилось с Хелен? Он женился на ней?» «Вы что, смеетесь?» — насмешливо улыбнулся Ник. «Лазарус никогда не женится на своих любовницах. Он выбрасывает их вон, когда они начинают ему надоедать. Слава богу, что Хелен весьма живучая особа. Она тут же выскочила замуж за одного английского герцога и живет припеваючи. Я был уверен, что вы это знаете». «Да, теперь я что-то припоминаю», — усмехнулась Франческа. «Я не могу себе представить Катарин с Лазарусом. Фу, красавица и чудовище! Что в нем могло ее заинтересовать?» «Его деньги». «Но Кэт сама миллионерша». «Эх, Лазарус — один из самых богатых людей на этом свете, одного уровня с Людвигом или Гетти. Миллионы Катарин — сущий пустяк по сравнению с его миллиардами. И потом я не имел в виду, собственно, деньги как таковые. Скорее, я хотел сказать, что ее привлекают в нем его могущество, его влиятельность. А кроме того, что вы скажете насчет студии? Думаю, ей бы понравилось иметь такую небольшую игрушку в своем распоряжении». Франческа молчала, с интересом наблюдая за Ником. Теперь он разговаривал относительно спокойно, его неистовый гнев, казалось, поутих, но лицо оставалось напряженным, в глазах читалось страдание. Он непрерывно курил одну сигарету за другой и время от времени принимался постукивать одной ногой о пол. Желая немного отвлечь его, Франческа сказала: «Я уже говорила вам, что не стоит делать поспешных выводов. Давайте подождем возвращения Кэт и послушаем ее. Наверняка тогда все прояснится, я в этом убеждена». «В последние месяцы Она проводит здесь большую часть времени, хотя подразумевалось, что этот дом будет местом для уикендов, а не для постоянного проживания, размышлял вслух Ник. И не забывайте, что тут она одна, свободная, как птица, и я не путаюсь у нее под ногами. Она может вытворять здесь все, что ей заблагорассудится, а у Лазаруса есть, оказывается, дом в Гринвиче. Очень удобно, а? Мне кажется, Ник, что вы упускаете из виду только одно. Катарин обожает вас. Вы самая большая ее любовь на свете, сказала Франческа, не обращая внимания на его вопрос утверждения. Хотите пари? Не дожидаясь ответа, Ник отнес их стаканы к сервировочному столику у окна, наполнил их вновь и вернулся на место. Плюхнувшись на диван, он постарался расслабиться. Ему страстно хотелось выбросить из головы Катарин. Но он хорошо понимал, что эта задача ему не по плечу. Внезапно он сел, резко распрямившись, и устремил на Франческу пронизывающий взгляд своих ярко-синих глаз. «Я подозреваю, что она...» — осторожно заговорил он и запнулся, глубоко задумавшись. «В чем дело?» — удивленно взглянув на него, спросила Франческа. «Может быть, она вовсе не такая уж и помешанная?» «Может быть, все это игра и очень неглупая. Что вы на это скажете? Не смешите меня!» — воскликнула, застигнутая врасплох его вопросами, Франческа. «Порой она бывает совершенно ненормальной. Она, возможно, разыгрывает из себя такую и хочет убедить в этом нас с вами. Не забывайте, что Катарин — актриса». «Выдающаяся актриса! Знаете, Франки, она, должно быть, просто провела нас!» Кроткие глаза Франчески испуганно расширились, и она сильно побледнела. «Если это правда, то она поступает с нами самым возмутительным образом. Мы оба сходим с ума от волнения за нее, но зачем ей это?» Ник встал, прошелся по комнате и вдруг резко остановился. «Какой спрос с безумного?» Отчетливо выговаривая каждое слово, проговорил он. «Таким способом убийцы часто уходят от наказания. Безумие извиняет все, что они совершили. Может быть, и Катарин пользуется таким приемом, чтобы вести себя, как ей будет угодно, не неся ответственности за свои поступки». «Никки!» Пораженная Франческа откинулась на диване с ужасом, глядя на него. «Боже мой, Никки! Какое чудовищное предположение! Еще бы!» Ник никак не мог решить, стоит ли ему позвонить Виктору Мейсону. Ему внезапно пришло в голову, что... Виктор, возможно, сумеет пролить свет, по крайней мере, на два волновавших Ника вопроса. Но именно в тот самый момент, когда он решился позвонить, в гостиную вернулась Франческа, неся на подносе бутерброды с копченой лососиной и фрукты, и стала настаивать на том, что им обоим следует подкрепиться. Ник бросил взгляд на часы, стоявшие на дубовой полке над громадным, выложенным диким камнем камином. «Сейчас 11:40, значит, в Санта-Барбаре еще только 8:20». Он продолжал колебаться по двум причинам. Во-первых, с минуты на минуту могла вернуться Катарин, а во-вторых, у Виктора хватало и своих собственных проблем. Его последняя жена, Лин Мейсон, была тяжело больна, и 2 дня назад Виктор сказал ему, что прогнозы врачей на будущее неутешительны. У нее обнаружили лейкемию. «Бедный парень, ему так не везет в семейной жизни», — подумал Ник. В комнату быстрым шагом вошла Франческа, облаченная в плащ цвета верблюжьей шерсти поверх кремового свитера и такого же цвета брюк. Я собираюсь вывести Ладу на прогулку, Ник, а когда вернусь, мы сможем с вами выпить кофе. Он уже закипает на плите. Окей, только не выходите за ограду. Разумеется, пошли, Лада». Собака, спавшая, свернувшись в клубок на диване рядом с Ником, сразу встрепенулась, спрыгнула на пол и бодро засеменила к выходу. Ник задумчивым взглядом проводил уходящую Франческу. Виктор часто расспрашивает его о ней, но она сама никогда не называет вслух его имени. Правда, наедине с собой она, наверное, его вспоминает, — подумал Ник и встал. Если он собирается звонить Виктору на ранчо, то сейчас для этого самое время, пока он остался один. Ник торопливо подошел к письменному столу и набрал номер. В трубке прозвучало несколько длинных гудков, а потом раздался голос Виктора, который сам подошел к телефону. «Ранчо, Чесара Сара». «Привет, Вик, это Никки». «Привет, старина. Наверное, это телепатия. Я как раз собирался тебе звонить». «О, у вас там все окей?» — озабоченным тоном перебил его Ник. «Как Лин?» «Ей немного лучше, чем вчера». Спокойным, но немного глухим голосом ответил Виктор. «Лекарства вроде помогают. И мы все видим заметное улучшение. Доктора очень надеются на то, что им удалось взять развитие болезни под контроль, и они сумеют справиться». «Прекрасные новости, Вик. Передавай Лин мою любовь и наилучшие пожелания». «Обязательно, Ник. Так вот, я уже начал тебе говорить, что почти держал руку на телефоне, чтобы позвонить тебе, но тут заявился Джейк. Он приехал на машине из Лос-Анджелеса погостить у меня несколько дней. Видеть его — большая радость для моих печальных глаз». «Я тебя хорошо понимаю. На свете нет парня лучше Джейка, и хорошо, что какое-то время он будет с тобой рядом. Я сам постараюсь приехать как можно скорее. Послушай, Вик, одна из причин, по которым я звоню, как раз связана с Джейком». «Не может быть. Какая именно?» «Я хотел кое-что выяснить по поводу того замечания, которое Джейк как-то обронил недавно в разговоре с нами. У меня есть предчувствие, что он станет запираться, если я сам буду морочить ему голову. Но стоп, я, кажется, бегу впереди паровоза. Вначале задам один вопрос тебе самому. У тебя есть несколько минут?» «Разумеется, малыш, валяй, спрашивай». «Ты помнишь то время, когда Катарин разошлась с Бью Стентоном?» На другом конце провода воцарилась короткая пауза, а потом Виктор с явным испугом в голосе, который не смогли скрыть разделявшие их с Ником 3000 миль, ответил: «Конечно, помню, Никки». «Окей. Не припоминаешь ли ты, как тогда сказал, что Бью обвинял Майкла Лазаруса в некоторых проблемах, которые у него возникли с Катарин, считая, что тот дурно на нее влияет, помнишь?» «О, Господи! Кажется, он все узнал сам, без меня», — подумал Виктор. «Да, припоминаю», — медленно ответил он, — «но Бью сам ничего не говорил мне про Лазаруса. Это было мое собственное мнение. В те дни они с Майклом еще были очень дружны. Лазарус постоянно бывал у них в доме, все время крутился рядом с ними. У меня создалось впечатление, что он без ума от Катарин. Еще до того, как Бью развелся с Катарин, я часто подшучивал над ним, говоря, что этот тип, страдающий манией величия, уведет у него жену, но должен заметить, что Бью никогда не поддавался на мои провокации. Хочу выяснить у тебя кое-что еще. Когда 3 месяца назад я был у вас на побережье, Джейк начал было говорить мне, что видел Катарин с Лазарусом в Ла-Скала. Мол, они там очень мило проводили вечерок тет-а-тет. Тогда ты оборвал его на полусловие и сменил тему разговора, а я не стал настаивать, решив пропустить это мимо ушей. Теперь мне надо знать все. Я думал, что ты сам сможешь просветить меня. Ну, раз уж Джейк у тебя, мне лучше переговорить прямо с ним. Прошу тебя, Вик, передай ему трубку». «Тебе незачем говорить с Джейком, Никки», — печально ответил Виктор. «В тот вечер я тоже был там вместе с Лин, и мы все трое видели их. Мне казалось, что тебе лучше ничего про тот день не знать, и поэтому оборвал Джейка. Я не хотел, чтобы он поднимал эту историю, в которой сам черт ногу сломит». Тем более, что их встреча могла быть совершенно невинной. Потом я ругал себя последними словами. Я обязан был все рассказать тебе сам, предупредить тебя еще 3 месяца назад. Возможно, не было бы теперешней ситуации. «Какой ситуации?» — настойчиво потребовал ответа Ник, стискивая в руках телефонную трубку. «О чем ты говоришь, Вик?» «Разве ты звонишь не по этой причине?» «Я полагал, что ты хочешь поговорить со мной насчет союза, заключенного между Катарин и Лазарусом». «Какого такого союза?» — загремел в трубку Ник. «Господи, Никки, не говори только мне, что ты ничего не знал. Я был убежден, что ты до всего докопался сам». «Я начал кое о чем догадываться, только сегодня вечером», — прервал его Ник. «Расскажи мне все, что знаешь, Вик». Дрожащей рукой он потянулся за сигаретой. «Сегодня чуть раньше твоего звонка к нам забегал Чарли Робертс, чтобы проведать Лин. Ты же знаешь, что они старые друзья. Так вот, тут его, образно говоря, пришили к стенке. Лин, заметив его таинственный вид, принялась так усердно допрашивать его, что Чарли в конце концов раскололся и заявил, что не будет ничего страшного, если он все нам расскажет. Мол, все равно в понедельник об этом будет сообщение в газетах. И, кроме того, за последние сутки у них в Голливуде уже было несколько утечек информации. Как выяснилось, Чарли пишет сейчас сценарий для «Монарха». Предполагается, что он должен сдать окончательный вариант в начале следующей недели. Ему осталось дописать всего несколько страниц. Этой картиной очень интересуется сам Лазарус, и именно он настоял на том, чтобы весь проект держали в глубокой тайне, пока он сам не даст добро на сообщение о нем прокатчикам. И еще Чарли сказал, что Катарин будет сниматься в главной роли, не так ли?» Срывающимся голосом перебил его Ник. Виктор затаил дыхание. «Да, но это не все, Никки. О, Господи, что за проклятая мне выпала роль? В общем, так, сценарий, который пишет Чарли, это экранизация «Флорабель», малыш». «Флорабель? Мой роман?» «Да». Ник судорожно зажмурился. «Этого не может быть», — заговорил он, но слова застревали у него в горле. «Нет, это совершенно немыслимо». «Это правда, Никки. Когда я впервые услышал об этом, то отреагировал точно так же, как ты сейчас. Я просто онемел, не в силах поверить в то, что ты согласился продать этот роман, да еще к тому же «Монарху», зная, как мы оба относимся к Лазарусу после всех пакостей, которые он устроил мне в конце 50-х. Вот почему я собирался немедленно звонить тебе, но приезд Джейка на несколько минут отвлек меня. И тут вдруг звонишь ты сам. Когда я услышал в трубке твой голос, был уверен, что ты уже почуял запах жареного, но теперь мне стало ясно, что ты не только не замешан в этом деле, но даже не знал ничего о нем. Тогда, черт побери, как это могло произойти?» Ник застонал в трубку. «Когда я продал роман Court Productions, то не внес в договор обычное в таких случаях условие, что право его экранизации возвращается ко мне, если Корт не найдет в течение определенного срока средств и возможностей поставить по нему фильм. Корт выкупил у меня все права на роман, на экранизацию, на телепостановки по нему, на инсценировку для театра, короче говоря, всю энчиладу. Таким образом, Корт стал безраздельным владельцем романа и теперь может делать с ним все, что им заблагорассудится — положить на полку, продать любому частному лицу или компании. Под словом «они» я подразумеваю, естественно, Катарин О'Рурк Темпест, поскольку именно она владелица Корт Продакшнс, — закончил Ник, обуреваемый гневом и горечью. Не представляю себе, как она могла пойти на такое, Никки, проделать все это у тебя за спиной, вести дела с этим ублюдком, прекрасно зная, какое отвращение ты питаешь к нему, не говоря уже о моих чувствах. Проклятие! Это просто непостижимо! — яростно вскричал Виктор. Но теперь нам известно, что она все-таки это сделала. Они с Лазарусом, одна команда, работают рука об руку. У меня есть все основания полагать, что в данный момент она находится в его доме и замышляет с ним вместе один бог знает что еще. Господи, Никки, мне очень жаль, что так все обернулось. Я имею в виду не только роман, но и то, что касается твоих личных дел. Ясно без слов, что у тебя возникли серьезные проблемы, неприятности и большие. Да, Ник нервно затянулся сигаретой. Ничего, я с ними справлюсь. Слушай, а Чарли не сказал, кого они наметили в постановщике картины? Уже подписан контракт с Александром Вагаси. Остальной состав пока не определен, только верхушка. «Постарайся разведать все как можно подробнее. Кажется, хлопнула парадная дверь, так что мне лучше вешать трубку. Спасибо, Вик, спасибо за все. Завтра я снова с тобой свяжусь. Ладно, разъединяйся и будь осторожен. Береги себя, малыш». «Все понял, старина?» Ник положил трубку, и в ту же секунду в гостиную с встревоженным видом ворвалась Франческа. «Никки, в ворота въехал черный Роллс. Она вернулась». Он молча кивнул, не убирая руки с телефона, и часто заморгал, стремясь привести в порядок расстроенные чувства. Что-то говорить Ник был все еще не в состоянии. Франческа швырнула на кресло плащ и поспешила к нему. «Господи, что случилось? Вы бледны, как полотно. Такое впечатление, что вас сильно ударили». Не договорив, она подошла к письменному столу и пристально вгляделась в его лицо. «Да, я действительно получил удар», — угрюмо ответил Ник, — «и такой сильный, как никогда в жизни». Он встал, подошел к заставленному бутылками сервировочному столику и налил себе большую рюмку коньяку, после чего обернулся к Франческе. «Вам налить?» Его голос прозвучал тихо и бесцветно, рука, державшая бутылку, заметно дрожала. «Да, пожалуйста», — ответила Франческа, не в силах оторвать взгляд от лица Ника. Он выглядел ужасно, совершенно больным и страшно подавленным. «Ники, что произошло?» — прошептала она, охваченная внезапной тревогой. «Ясно, что вы с кем-то говорили по телефону, пока я гуляла с Ладой». «Случаем не с Лазарусом? Нет, расскажу вам все позднее». Ник залпом выпил свой коньяк. Франческа последовала его примеру, отхлебывая крошечными глотками свой. Тут они услышали перестук каблуков по паркету в холле и быстро переглянулись. Франческа успела заметить, как дернулась щека Ника, а его глаза стали совершенно ледяными. Она тут же вспомнила, как Катарин много лет назад говорила ей, что у Ника две голубые льдинки вместо глаз. Сердце ее упало. Она невольно вздрогнула при мысли о том, что произошло нечто ужасное за то время, пока ее не было. На пороге появилась Катарин. Она остановилась в дверях и, увидев их, изобразила на лице удивление. «Мои дорогие!» — воскликнула она и звонко рассмеялась. «А что делают тут два моих голубка? Я не ждала вас раньше завтрашнего дня». Она скинула с плеч соболью шубку и вплыла в комнату, сверкающая бриллиантами, поразительно красивая, в бордово-красном бархатном вечернем платье. Что-то заподозрив, Катарин задержалась у сервировочного столика. Думаю, что мне стоит составить вам компанию, мои дорогие, и выпить рюмочку на ночь, — воскликнула она, продолжая громко смеяться. Наливая себе бренди, Катарин обернулась через плечо. Как же я могла так ошибиться? Я действительно ждала вас в пятницу. Франческа ощутила, как чудовищный, с трудом сдерживаемый гнев овладевает Ником, заметила мрачное выражение его лица и с коротким нервным смешком поспешила заявить: «Но ты сказала в четверг, Катарин, мы договаривались с тобой именно на четверг». «Неужели, дорогая?» «Да, теперь я, кажется, начинаю припоминать». Катарин повернулась и подошла к камину, держась, тем не менее, от них на некотором расстоянии. «Бедняжки мои, как же вы обошлись без ужина? Я же уволила сегодня миссис Дженнингс. Вы нашли чем перекусить, Франческа, милая?» «Да, я...» — Ник взглядом приказал ей замолчать и впился глазами в Катарин. «Где ты была?» Холодно, медленно цедя слова, чтобы придать им больше вес, спросил он. «Кажется, когда мы говорили вчера по телефону, я забыла сказать тебе, Ник, что приглашена сегодня вечером на ужин». «К кому?» «К Лонгли. Ты их знаешь, они живут в Риджфилде». «Ты лжешь». Катарин, слегка смутившись, заморгала, но потом, широко распахивая свои необыкновенные бирюзовые глаза, притворилась изумленной. «Ники, дорогой, что с тобой? Какие чудовищные вещи ты говоришь?» Стараясь разрядить обстановку, она присела на краешек дивана. «Повторяю тебе, я была у Лонгли. Если ты не веришь мне, позвони им, убедись». Катарин с самым невинным видом улыбнулась ему, а ее глаза, обращенные на Ника, так и светились любовью. «Назвать тебе их номер?» Катарин привстала, продолжая улыбаться, абсолютно убежденная в том, что Ник тотчас же остановит ее. «Можешь не утруждать себя», — огрызнулся Ник. «Никто не собирается проверять». Он язвительно взглянул на Катарин, отставил свой коньячный бокал на край стола и вскочил с места с поразившими обеих женщин бесшумностью и внезапностью. Подскочив к Катарин, Ник схватил ее за плечи и в неистовстве поднял на ноги. Она изумленно раскрыла рот и выронила бокал с коньяком, который, упав на пол, разлетелся вдребезги. Ник поставил ее перед собой и, неотрывно глядя ей прямо в глаза, крепко стиснул ее обнаженные плечи. «Ты, сука!» — прошепел он. «Отвратительная, лживая, расчетливая, двуличная сучка! Ты заявляешься сюда со своими улыбочками и милыми речами, со своими хитростями, с этим своим знаменитым шармом, ведешь себя, будто ничего не случилось, прекрасно зная, что ты натворила, что ты сделала со мной! Ты предала меня и самым отвратительным образом! Ники! Ники, отпусти меня, ты делаешь мне больно!» — закричала Катарин, извиваясь всем телом и стараясь высвободиться. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Отпусти, у меня будут синяки!» «Ты продала мой роман!» — загремел Ник, и его лицо исказило гримаса боли и отчаяния. Он принялся трясти ее за плечи так, что голова замоталась из стороны в сторону. «Мой роман, на который я потратил лучшие свои годы, вложил в него частицу собственной души, роман, который я любил больше всех остальных своих книг, который так много для меня значит, а ты взяла и продала его этому выродку, Майклу Лазарусу, человеку, который многие годы был моим врагом и врагом моего друга Виктора. То, что ты сделала, не поддается воображению. Это все равно, если бы ты вонзила мне в сердце нож, а потом еще подставила чашку, чтобы собрать в нее мою кровь. Я никогда не прощу тебе этого, не прощу твоего предательства. Я...